Здравствуйте, дорогие друзья! Спешу вам с радостью сообщить, что я начинаю в Москве новый образовательный курс 2025-2026 года. И первое занятие произойдет 23 августа 2025 года по теме «Защита от энергетического воздействия». На этой встрече мы с вами разберем, а что такое это самое энергетическое воздействие, какие существуют про него мифы, кто может этим заниматься, а кто никогда этим не сможет заниматься, и самое главное – как от этого защититься, что необходимо сделать, чтобы не попадать в какие-то очень неприятные ситуации, чтобы потом не ходить как всяким бабушкам, дедушкам для того, чтобы с вас сняли какое-то там проклятие, какую-то зависимость убрали, чтобы наладили в вашей семье пространство и так далее и тому подобное. Пришло время через осознание и понимание самому быть хозяином своей жизни, хозяином своей земли. И поэтому вот это занятие, первое в образовательном курсе, на мой взгляд, является базовым для того, чтобы разобраться с тем, а что, откуда происходит и как с этим счастьем нам быть. Как всегда, контакт организатора находится в описании к этому ролику. А я желаю вам счастья, любви, радости, мира, здоровья и достатка. Быть добру!